воины постов длились должно быть лет 30. Остатки в конце поделили лживые птицы и пес. Больше постов не осталось, теперь им не остается другого, как только взъярять мощные силы вала, сея в срединных мирах войны, голод и мор. Чтобы добиться баланса, который бы сам без насилия установился, будь станции побольше в них. Иначе они не могут, боясь плюрализма, они не уступят ни грану захваченной власти и силы. Не могут они и не смогут действовать сообща. Итак, пока ищу я способ покончить с безымянным, когда свершу я это, я обращу энергии свои на бывших ангелов моих, чтобы изгнать их из двух преступно занятых домов.